Глава вторая. Развязка первого узла. Комната Алисии сделала бы честь самому строгому монаху. Узкая кровать, высокий шкаф, несколько сундуков, простые, строгие драпировки, стол. Когда Лиля спросила, почему свекровь так и не обжилась здесь, то только покачала головой. «Мне много не надо». Сейчас две женщины сидели и ждали. Не просто так Ганс попросил Лилиану отправиться во дворец. Вирман он забрал с собой, а обеспечить защиту графини своими силами. Ребята Лейса могли, но... мало ли что, мало ли кто, рисковать хозяйкой, а может, уже и кем-то большим, другом, например, Ганс не собирался. Так что женщинам предстояло провести ночь в покоях Алисии. Вряд ли во дворце до них доберутся убийцы, уж не в эту ночь точно. Потом, да, есть опасения, а сейчас... средние века, главная беда, медленное продвижение информации. На дворцовой голубятне Ганс оставил двоих вирман, раньше утра не одно сообщение до адресата не дойдет, а к утру все будет кончено. Лиля знала о его планах и сейчас сидела в кресле и пила пустырник. Горькая гадость, но успокаивает ведь. Алисия расхаживала по комнате. «Я и сейчас не верю, что Амалия...» «Я бы тоже не поверила, но что мы о ней знаем?» «Она моя...» «Дочь, а в остальном?» «Жена, мать...» «Питер ее обожает, а она его...» Алисия задумалась. «Вроде бы тоже». «И как это проявляется?» «Что ты имеешь в виду, Лилиан?» Лиля вздохнула. «Как тут объяснить?» «Это просто как пелена счастья в воздухе. Когда отец возвращается домой, а мать обязательно встречает его в коридоре и целует. И у него такие глаза!» А потом они поворачиваются к дочери, которая тоже выбежала в прихожую, и улыбаются. И в воздухе словно разреваются теплые солнечные лучи. И когда в доме вдыхаешь этот запах и понимаешь, что здесь все счастливы, можно облить квартиру Шанелью, но нельзя подделать это. Счастье, словно светрячки, плывущие в воздухе, и проявляется повсюду, в жестах, улыбках, взглядах, прикосновениях. И вот у Эвериена в Лиле этого не видела. Ингрид и Лейв, да, 3000 раз да. А вот с Питером и Амалией, по мнению Лили, было по-другому. Он поклонялся, она принимала это, но не более того. Почему этого никто не замечал? Ну, на людях все могло выглядеть и по-другому. Но Лиля-то попала в такой момент, когда все полезло наружу. А всерьез ее можно хоть 100 раз повторить это. Никто не принимал. Хоть на что-то муженек сгодился. Я не видела у них счастья. Крепкий дом, любовь со стороны Питера, спокойствие внешнее. Алисия, почему могло так получиться? Ты про Эдмона и Амалию? Да. Не знаю. Но вот то, что они держали свои отношения в тайне спокойно. Эдмон ненавидел всех Хиртонов. И, наверное, когда полюбил Амалию, сам себе не поверил. И что? Пришел бы к родителям, поговорили. К отцу, которого он терпеть не мог? Пришел бы к Джайсу. Алисия задумалась. «Лилиан, может быть, ты просто не понимаешь. Эдмон ненавидел Иртонов. Обратиться ко мне или к Джайсу для него тоже было нереально. А Амалия? А ты бы пришла к отцу с заявлением, что любишь мужчину, ждешь от него ребенка и хочешь за него замуж? Вообще-то, Алис Короленок, с таким заявлением и к президенту бы явилась. А вот Лилиан... вряд ли. Он бы просто тебя убил». «Надеюсь, что нет, но...» «А мы бы вообще... выход только один. Вытравить плод и отправить Амалию в монастырь». «Шикарно». «Ладно, Алисия, мы сейчас можем гадать сколько угодно, но ответ знает только Амалия». Алисия закатила глаза. «Лилиан, а ты понимаешь, какой опасности ты себя подвергаешь?» «Какой опасности?» Лиля смотрела наивно. «Ты теперь знаешь». «О заговоре знаю, и что?» «То есть, Алисия, я собираюсь молчать, ты тоже. Лейр Ганс никогда не признается, что рассказал нам. Больше никто ничего не узнает. А те, кто посмеют обсуждать короля, что, палачи в стране закончились?» Алисия рассмеялась. «В чем-то ты права. Вот что делать с иверьенами? Устроить им несчастный случай?» — буркнула Лиля. «Есть варианты? А дети?» Лиля почесала нос. Вот это она не продумала. «Дети?» «Не знаю. Определенно безопасна младшая девочка. Она не даст здорового потомства. Вообще слишком долго не проживет. А старшие? Джесс, Сесси?» «Зависит от того, сколько им сказали родители». Лиля вздохнула. «Не знаю. Не хотела бы я быть на месте короля». «Никто не хотел бы. Эдуард и сам бы сейчас с кем-нибудь поменялся». Противно ныло в груди, болели виски. Боль захватывала то плечо, то правую руку. Не первый раз, но он сильный, он справится. Эдуард лежал на кровати и смотрел в стену. Очень хотелось ударить тревогу, поднять на ноги дворцовую стражу, перевести дворец на осадное положение. А вот нельзя, никак нельзя. Если сейчас начнется тревога, заговорщики либо удерут, либо ударят первыми. Нет, тут никак нельзя бить во все колокола. Лучший способ — это по-тихому взять иверьенов, допросить в Стоунбаге и решить по результатам допросов. Лишившись основных претендентов, заговорщики невольно сцепятся. Никого достаточно знатного, чтобы претендовать на престол, там нет. То есть хотя бы дней 10 времени они выигрывают. А время сейчас самое главное. А еще Ганс предлагал создать службу королевских ассасинов. И, пожалуй, надо будет так поступить. Есть вот человек. Казнить его нельзя, в живых оставлять опасно. Что же делать? Либо несчастный случай, либо дуэль, либо... да что угодно. Но кто это может устроить? Вот и завести специальных людей. Вырастить из счастья его мальчишек и девчонок. Почему нет? Подловато? А вы подумайте, что иначе эти мальчики и девочки сдохли бы на улице. А так их ожидает работа на благо государства, хорошая зарплата и пенсион. А может и титулы. Вот Гансу точно надо барона дать за его работу. Заслужил. «Скажите, работа бесчеловечная? Убивать людей? Тебя убьют, а ты не злоумышляй против государства. Есть ведь люди, которых надо убить без всякой оглядки на Альдоная, просто надо, ибо если они живы останутся, крови прольется. Есть такие». «Дочка, за что?» Ночевать Лиля осталась у Алисии, улеглась на вежливо предложенную жесткую кровать, укрылась плащом. Одеяло было грязноватым. На ног! Не хотела, но пришлось взять собаку с собой. Всей тушкой упал на ноги, отлично их согревая. Она свое дело сделала, а воевать — это к мужчинам. Пусть Лейр Ганс отдувается. Глядишь, бароном станет. Хороший он мужик. Джессу бы его характер, жили бы душа в душу. Ганс Тремейн и отдувался за всех. Вирмане плюс королевский ордер делали чудеса. Королевский ордер — золотая бляха, щедро украшенная самоцветами. Таких всего штуки 3 или 4, и все хранятся у короля, так что подделать их невозможно. Но на время предъявления этой игрушки каждое слово Ганса становится словом короля, как если бы его величество сам приказывал. И Ганс пользовался от души. Не в своих интересах, нет. Всегда в интересах короны. Первым делом принявшись с помощью Вирман и людей Лейса за дворцовую гвардию. «Капитан, вы арестованы. Лейр, вы арестованы». Заговор надо было давить в зародыши, и чем скорее, тем лучше. Все делалось без шума и пыли. Оглушить, связать, вставить кряп и в карету, закрытую. А там довезут их в Вирмане до Стоунбага, ничего не случится. Написать письмо коменданту, пусть допросит подрецов как следует. Написать письма нескольким своим знакомым. Королевские представители не то чтобы дружат, нет среди них такого. Но есть те, кому они доверяют чуть больше, и те, кому доверяют доверяют чуть меньше. Вот более доверенным Ганцы слал весточки, чтобы на местах либо арестовали таких-то, либо организовали их убийство. Безжалостно? Он слишком много на себя берет? Плевать на все. Тут речь идет о язве, которую надо коренным железом выжигать как можно скорее, пока не прорвалось. Летели птицы, мчались гонцы, а Ганс тем временем отправился к Эвериенам. Для любого заговора нужна голова, и если ее отсечь... Нет, может быть и так, что найдется новая, а может и не быть. В любом случае их надо взять и поместить в Стоунбак, а уж потом разбираться. Амалия и Питер сидели у открытого окна. Близняшки устроили матери безумную ночь. Обычно детей отсылали в другое крыло, но Питер не мог расстаться с младенцами. А у них то ли колики приключились, то ли еще что. Орали вдохновенно, а по жаркой поре окна были открыты и слышимость идеальная. Питер, не вынеся детского крика, зашел к кормилице, потом к Амалии. Да так у нее и остался. Женщина смотрела в окно на звезды. «О чем ты думаешь, родная?» Амалия словно не сразу его услышала, но потом... «О месте, Питер!» «Столько лет уже прошло!» «Сколько?» Синие глаза сверкнули гневом. «Сколько? У меня отняли любимого мужа, у детей отца, у тебя друга. Разве можно тут говорить о давности?» Питер вздохнул. «Нельзя». Жену он любил, но сильно подозревал, что она его не любит, так как Эдмона нет. Тогда Амалия горела, сейчас же ему достались одни угри. Больно? Может быть. Но Питер подозревал, что когда все будет кончено, она оживет, станет такой, как прежде, и даже сможет полюбить его, пусть и не так сильно. Его любви на двоих хватит. «Скоро все будет кончено, и я вздохну спокойно. Справедливость будет восстановлена». Амалия сжимала в руках жемчужное ожерелье. Его подарок за детей. «Что это? Факелы?» «Отряд?» Питер вгляделся. «Нет, я не сказал бы так. Человек 5». «Кто там? Надо спуститься». «Ты не одета. Я позову слуг». «А ты спустись, хорошо?» «Может быть, отца?» «Не вижу смысла. Если что-то важное, тогда». Но, как оказалось, Лоран Эвериен тоже не спал. Оно и неудивительно. Дети орали на весь дом. Может, и было бы потише, отправься они в детское крыло. Но, увы, малыши ревели в непосредственной близости от покоев как родителей, так и деда. Они с Питером встретились внизу, переглянулись. Нет, они не ожидали провала. Человеку вообще не свойственно признавать ум других людей. Каждый считает, что он умнее всех. Разве нет? Да и все было хорошо спрятано. Ну, может быть, что-то такое. Этим Ганс и воспользовался. У него было письмо, запечатанное одним из колец Лилиан, а внутри коротенькая записочка. Вермани, которые были здесь с Ририй, да и с Алисией, говорили, что тут охраны, человек 20. Если начнется бой, Вильена успеют удрать, а если лезть на пролом, он начнется. Поэтому Ганс и еще человек 5 приедут открыто, с письмом о покушении на графиню Иртон, удавшимся, и просьбой Алисии при ехать как можно скорее. А основной отряд он будет ждать рядом и недолго. Если кто-то подаст сигнал тревоги, они придут на помощь. Военная хитрость. И когда он замолотил ворота, их пропустили без страха. Чего бояться? 5 человек. Лейр Ганс поприветствовал герцога, поцеловал руку Амалии и бросился объяснять. Выглядел он так, что поверили. «Ужасное несчастье! Покушение на графиню Иртон!» «Альдонай!» — ахнула Амалия. «И?» «В нее стреляли. Убийцу взять не удалось, но стрела попала в легкое. Графиня теряет кровь, она очень плоха. Тахир не ручается, что она доживет до утра. Госпожа, она очень хотела видеть и вас, и герцога. Я умоляю вас!» Ганс упал на колени, с которых его поспешно поднял Питер. «Нас? Но зачем?» «Миранда, госпожа! Лилиан не может умереть спокойно. Она просила меня привести вас. Она знает, что вы сможете приглядеть за девочкой». Ганс врал вдохновенно, на волне адреналина. И столько искренности звучало в его словах. Да и кого еще просить? Старую гадюку? Смешно. Алисе и ребенка можно было доверить в последнюю очередь. Амалия вздохнула. Ехать не хотелось, но разве она может отказать в такой просьбе? Возможно, с утра. «Госпожа, графиня очень плоха!» Ганс опять упал на колени, по лицу его струились настоящие крупные слезы. «А то ж, коленками со всей дури, больно!» Честно говоря, Ганс был твердо уверен, что никто никуда не поедет, но... Оно ему надо? Ему надо было просто заговорить зубы Эвельеном, и чтобы его оставили на ночь вместе с его людьми. Так и произошло. Уговаривали его где-то еще час. Ганс страдал, рвался к графине, умолял и уговаривал. В итоге ему пообещали поехать утром, и на том разошлись спать. И открыли поле деятельности для Вирман. Легко ли открыть ворота для большого отряда? Смотря кому. Если вы хрупкая и не нежная графиня, то вряд ли. А вот если пятеро профессиональных вояк? Лейф огляделся по сторонам. Сопровождающих Ганса разместили в конюшне. Ну, хорошо, хоть не в свинарнике. Хотя они и оттуда бы выбрались. Все вояки вздыхали, вытирали скупую мужскую слезу и расписывали, как страдает графиня. Покушались на нее, покушались. Ну и достали. Она вот теперь умирает и просит привести родных. Хоть проститься. И выглядели при этом неподдельно расстроенными, хотя слушать их особо было некому, разве что конюхам. Но они жаловались прилежно. Лейф дождался, пока в большом доме погаснут все огни, и махнул своим людям. «Пора». В следующий миг все конюхи были повергнуты в глубокий и здоровый сон. Кулаком по черепу. Разве не здорово? Особенно если это крупный вирманский кулак, по размерам напоминающий небольшую тыкву. Даже лошади не взволновались, покойников-то не было, крови, криков, ничего. Просто бодрствовали пятеро вирман и четверо конюхов, а теперь только пятеро вирман. Ничего, и конюхи окремаются, никуда не денутся. Скользнуть неслышными волчьими тенями во двор, оглядеться и тихо снять караульных тоже проблемы не составляет. Или вы думаете, что Вирмане — это толпа, которая с воплем налетает на чистокол и начинает рубить его топорами со всей дури? Да ни разу. Уж то-что, а подкрасться, проскользнуть, а где надо и нашпионить, эта команда Лейфа умела. И на Вирме такие навыки были полезны, и на континенте. Эрик справился бы лучше, но он как раз был в море. Четверо часовых были сняты в мгновение ока, двое бескровные, еще двое, так как стояли дальше, метательными ножами. Только пара тихих хрипов, и все стихло. Два человека скользнули к казарме, где мирно спали солдаты эвельенов. Убивать? Будить? Драться? Вот еще не хватало. Нет, все должно быть тихо и мирно. А потому, когда Лиля поняла, с чем имеет дело, она долго ругалась, а потом призадумалась. Дурман, мальдонайна семя, еще что-то. Секрет хранился на Вирме как драгоценность. Нет, здорового человека так не усыпишь, а вот спящего. Нечто вроде снотворного газа. Дышишь и глубоко засыпаешь, пушкой потом не разбудишь. Вот ощущения. Фух, сонливость, дурнота, кошмары. Так к чему штурмовать? Пару глиняных курильниц внутрь, благо конструкцию чуть ли не в палеолите изобрели. Поджечь и пусть нюхают. Впечатления и так будут обеспечены. Тем более, что казарма в поместье эвельенов. Лейф поинтересовался. Была в лучших традициях. Деревянный сруб, проконопаченный с тяжелой крышей и маленькими окошками высоко наверху под крышей. Для вентиляции и дыхания хватит. А вот если с мальдонайным семенем... «Потерпи немного, и иди на дело, защитника выпушкой не разбудишь». Трое скользнули к воротам. «Не обязательно открывать центральный и начинать вопить на штурм. К чему? Хватит просто открыть калиточку, а отряд ножками пройдет. Тут сильно гордых нет. 20 человек на такой домик за глаза. Нет, будь это родовой замок Эвериенов на их землях с их людьми. Это же было просто столичное поместье, чтобы семья останавливалась в нем во время приезда предкоролевские очи. Но опять-таки, к чему городить в пригороде замок? Если на тебя король ополчился, тебя уже ничего не спасет, хоть ты гору накопай. А если кто-то другой, им тоже так от короля достанется. Нет, ну, смуты, мятежи и прочее надо принимать в расчет, но тут как с лавиной, не увернешься, сам и виноват. Поэтому просто большой дом, 2 крыла, балкон. Местоположение старших Эвериенов определили по воплям детей. Младших еще придется поискать, но по обычаю они будут в другом крыле. Тени скользнули во двор и принялись рассредоточиваться согласно утвержденному плану и в дом, где на крыльце уже стоит Ганс Тремейн. 2 к Лорану и Верьену, 2 к Питеру, 1 к Амалии, еще 2 к детям. Ганс не собирался оставлять никого, связать и увести всех. Если это заговор, надо быть втройне осторожными. Увести весь молодняк на допрос, включая близнецов. Ничего, найдут им в Стоунбаге кормилицу, а вось с голоду не помрут. А сам Ганс. Он перемолвился парой слов с Эвериеном-старшим, этакий блиц-допрос. Все прошло без сучка, без задоринки. Эвериена вытащили фактически из постели. Много ты в одной ночной рубашке навоюешь. Но Питера все равно профилактически приложили кулаком по затылку, а руки связали всем, включая и больную девочку. Жестоко, а ножом в горло от таких нежных, трепетных созданий. Не получали? Вот у Ганса друг получил. Одного урока за глаза хватило. Слуги сидели у себя по комнатам, как мышки. Дверь людской кто-то из вирман предусмотрительно подпер массивным столом, на который взгромоздили еще один. Не сдвинешь. Только дворецкий попытался высунуться, получил по голове и тихо отдыхал в углу, не возмущаясь более произволом. Ганс достал кинжал и подошел к Лорану и Верьену. «Где бумаги?» «Вы хоть понимаете, что творите?» — прошипел аристократ. «Я вас...» Дальше слушать стало неинтересно. Таких угроз в своей жизни Ганс получал прорву. Присылали б на пергаменте, лавку бы открыл и торговал. Поэтому к его клейфу кляп и блеснул кинжал. Ухо вельможного аристократа, одного из знатнейших герцогов королевства. Отделилась от черепа, хлынула кровь. Лоран весь выгнулся от боли. Ганс подождал, пока он чуть придет в себя, и покачал ухом перед его глазами. «Эвериен, к этому сейчас добавится 2, а потом пойдем вниз. Пальцы на руках обстригу, да и на ногах. И не только на ногах. Кое-что вообще отрезать буду в 3 приема. Ты что, не понял? Крести, козыри!» Последнее выражение было подцеплено у Лилиан Иртон. «Мы все знаем. А начнешь упрямиться, прикажу убить твоих внуков у тебя на глазах. Резать буду медленно». Эвелин попытался изобразить гримасу гордости, но получилось плохо. Ганс протянул руку к колыбелике. «Настоящих внуков, а не этих приблудышей. Ты что, думаешь, нам неизвестно, чьи они дети?» Вот теперь пробрало по-настоящему. Амалия побледнела так, что черные волосы, казалось, отделились от черепа и парят над ним. Питер пока еще плохо воспринимал окружающее. Кулак оказался большим и качественным, а Лоран выглядел, краше в гроб кладут. «Я сейчас выну кляп. Заорешь, пеняй на себя. Ты учти, это дело о безопасности короны. То есть у меня все права. И золотую бляху под нос. Захочу, сейчас вас всех повешу. И поместье подожгу к Мальдонае». Не захотели. Лоран кое-как облизнул губы. Взгляд стал задумчивым. Но Ганс опередил. «Вот только давай без пошлостей. Деньги не предлагай. Торговаться можем за быструю смерть или медленную и мучительную. Или ты думаешь, я у вас на глазах постесняюсь младенцев каленым железом прижигать, пока не подохнут?» Ганс был страшен в этот момент, перешагнувший что-то в себе, поднявшийся над герцогами. Иверьен сломался. Не сразу, конечно. После второго уха и трех пальцев. И в итоге у Ганса оказались на руках письма, расписки, договора. И самое главное, свидетельство о браке. Амалия Иртон и Эдмон Тивернский сочетались браком ровно 17 лет назад. Все честь по чести, Паттер, печать. И рядом рассказ того же Паттера, собственноручно написанный. Как он сочетал браком, как давал имена детям. Все с разрешения и согласия как Эдмона, так и Питера. Ганс вздохнул. Она была права, до последней минуты права. Это безумная графиня. Как она это угадала? Ардона ее знает. Хотя малышка действительно копия Имоджин. Единственное, что беспокоило Ганса, Лириан умница, но только там, где касается дел. А вот с людьми, увы, чего-то она просто не понимает. А ведь она осталась с королем во дворце. И еще заверяла Ганса, что ничего страшного с ней не случится, у нее все предусмотрено. Простите, не верилась. А с другой стороны, вдруг это правда так? Нет, все равно не верилась. Так что Ганс сорвал всех ночной дорогой в Стоунбак. Иверьенов просто погрузили на лошадей, как в юки, и так повезли. Исключение сделали для Амалии детей. Но и так за ними зорко следили, удрать не представлялось возможным. И все равно в Стоунбак они доехали только к рассвету.